Первые числа июля в 1977 году выдались особенно жаркими. Недавно мы разговаривали с Уильямом о моем отказе работать на Амбреллу. Он внимательно выслушал меня и лишь только разочарованно скривил лицо, но ничего не сказал мне на это. Он понимал, что отговаривать меня было бессмысленным занятием, хотя он очень давно уже говорил о нашей будущей совместной карьере. Но пост ведущего исследователя, если честно, подходил ему куда больше, чем мне. Я всего лишь понимал эту область науки, а Уильям жил в ней. А это очень большая разница. Амбрелла восприняла мой отказ абсолютно спокойно, не пытаясь меня переубедить. И в данный момент я уже был готов хоть сейчас уезжать из города навстречу неизвестному, но настолько притягательному будущему. Я шел по центральной улице города, направляясь в одно замечательное кафе, расположенное ближе к окраинам, где меня ждала Алекс. Этот день должен стать одним из величайших дней в моей жизни. Я опустил руку в карман, чтобы еще раз удостовериться, что кольцо на месте. Сегодня за обедом я сделаю ей предложение, и это станет началом нашей совместной жизни. Сердце билось быстрее в предвкушении сегодняшнего события, но внешне я оставался абсолютно спокоен. Эта черта была у меня еще с детства, и ее я старался совершенствовать разными способами, например, беря книгу и садясь читать ее в шумном помещении. Поначалу окружающий шум меня отвлекал, делал раздражительным, но потом я научился сосредотачиваться на том, что мне действительно надо. Дошагав до поворота, от которого оставались считанные метры, я остановился около лужи, оставшейся от вчерашнего вечернего дождя. Ветер отсутствовал, и водяная гладь сейчас выступала в роли зеркала. Я посмотрел на свое отражение, чтобы проверить, что выгляжу на все 100%. Рядом с лужицей стояла красная машина, затонированными стеклами которой смутно угадывались очертания водителя. Делать остановку здесь было запрещено, но, похоже, водителя этот маленький запрет не очень волновал. Впрочем, как и меня, сейчас меня волновала лишь встреча с Алекс. «Привет!» — ласково поприветствовала меня она, когда я подошел к столику. Она сидела на открытой площадке и до того, как заметила меня, любовалась на озеро в парке, где мы когда-то гуляли. «Привет!» — в тон ей ответил я. Наши взгляды встретились. Непокорная прядь вьющихся волос прикрывала часть ее миленького личика. Почему-то мне вспомнилась школа и то, как мы друг к другу обращались, как смотрели друг на друга. Казалось, что все это было очень давно. Казалось, что мы были знакомы всегда. И мисс Вестроуз вот так вот всегда мило смотрела мне прямо в глаза, проникая взглядом в самые отдаленные уголки моей души. «Прости, я немного задержался», — немного смущенно промолвил я после некоторой паузы. В этот раз я действительно испытывал неприсущее мне смущение, потому что этот разговор должен определить мое дальнейшее будущее, смысл моего существования в этом мире. «Ничего, ты пешком шел? Знаешь, ты первый человек, которого я знаю, кто ненавидит машины». «Не то чтобы я их ненавижу, я просто не люблю сидеть за рулем. Поэтому, когда ситуация позволяет, я лучше пройдусь пешком. Тем более у нас такой город, что машина в принципе и не нужна». «Все-таки ты особенный». Она посерьезнела. «Ты, возможно, не замечаешь, но ты не такой, как все». «Не знаю. Мне казалось, что у меня столько же ног и рук, как и у всех остальных. Но если ты вдруг увидела что-то...» Иронично начал я. «Да нет!» Добро усмехнулась девушка. «Ты человек. Но что-то тебя отличает, что-то выделяет на фоне остальных». «Ну, тогда надеюсь, хоть в лучшую сторону». «Конечно, в лучшую». «Ну, тогда все в норме». «Ладно, это, конечно, все хорошо, но у меня есть дела более насущные. Амбрелла предупреждена, и Уилл тоже в курсе. Я теперь свободен». «Правда? Наверное, Уильям расстроился. Он рассчитывал, что в случае чего может опереться на тебя». «Ему не нужна опора. Ему уже дали какие-то данные, и он мне целый час, не спрашивая, интересно ли это мне, рассказывал о всяких синтезах. Понимаю, что он на этом повернут, но мне это зачем? Эта должность просто создана для него, а мне это не интересно. Так что, хочешь, мы прямо сейчас берем вещи и деньги и уезжаем из города. Знаешь, как-то это все быстро у нас получается. Вчера мы только начали обсуждать эту тему, а сегодня уже все готово. У тебя какой-то военный склад ума. Ну, тогда уже дело в шляпе. Стану полицейским, дослужусь до капитана. Буду руководить группой, ловить преступников. Нет, это я просто так сказала, к слову. А ты уже готов ринуться в бой. Я бы не хотела, чтобы у тебя профессия была связана с опасной деятельностью. Ты для меня очень дорог, и любая возможность тебя потерять для меня равноценна смерти. Я посмотрел на нее и положил свою ладонь на ее руку. Ничто не способно в этом мире нас разлучить. Мы выше всего этого. Она улыбнулась, хотя казалось, что часть ее сердца терзается беспокойством, что лишь слегка отразилось на ее личике на какое-то мгновение. Просто мне показалось, что я слишком давлю на тебя своим желанием уехать. Получается все как-то по-детски, безрассудно. А разве это безрассудность и не есть настоящая жизнь? Можно создать стратегию на определенный промежуток времени, но нельзя составить точный план жизни, поэтому что-то ожидать бессмысленно. Не нужно ждать удачи, ее нужно просто породить. Для этого нужно лишь приложить чуточку усилий. «А знаешь что?» — сказала она после паузы. «А давай действительно уедем отсюда». «Не знаю куда, прямо сейчас. Сядем в машину, прихватим с собой, что нужно, и уедем. Безумие, но рядом с тобой мне море по колено». «Тогда я оплачу свою чашку кофе и круассан», — сказал я. «И можем ехать, только захвачу его все-таки с собой, а то чую, что ближайший обед будет не так уж скоро». «Постой!» — крикнула она мне, когда я уже начал вставать, протянув руку в мою сторону, как бы удерживая меня на месте. «Сядь, пожалуйста! Мы разговорились, и я забыла о главном, что хотела тебе сказать». «Да, кстати, я тоже хотел». «Постой, не перебивай, это очень важно. Вообще, ты помнишь ту ночь на пляже, месяц назад?» «Конечно, я помню эту незабываемую ночь». «Так вот, кажется, я беременна». Она немного опустила голову и, прикусив нижнюю губу, смотрела на меня, видимо, не зная, какую реакцию ожидать. «Что?» — начал я и пододвинул стул, как только мог, ближе. Мой голос дрогнул. «Ну, кажется, у нас с тобой будет ребенок». «Нет, погоди, кажется или будет». «Ну, просто последние дни у меня, как это сказать-то, в общем, появились некоторые признаки, а если посчитать, то дело выпадает как раз на ту ночь на пляже». Я отвел взгляд в сторону. Во мне все словно поменялось местами. Иксы стали игреками, кислоты щелочью. Это было что-то, что я не мог себе даже представить, к чему не был готов, хотя всегда говорил, что нужно вообще ничего не ждать, чтобы быть готовым ко всему. Но это было то, против чего я был бессилен. «Это потрясающе!» — наконец вымолвил я, пододвинув стул на ее сторону, а затем нежно обнял и поцеловал ее. «Я люблю тебя, и это событие — отличный повод для начала новой жизни», — произнес я, после чего снова поцеловал Алекс. «Тогда, когда я приду, я тоже скажу тебе что-то очень важное. Буду с нетерпением ждать тебя», — обольстительно произнесла она. Алекс пошла в сторону машины, а я, достав свое портмоне, отсчитал нужную сумму. Денег было внутри столько, сколько не хватит и одному человеку на месяц, но сейчас передо мной не было неразрешимых проблем, и нехватка средств для начала новой жизни была делом легко поправимым. Я встал из-за стола, когда уладил с официантом финансовый вопрос, и направился к выложенной хорошо оттесанным камнем лестнице, где за тротуаром начиналась проезжая часть и общественная стоянка. Там Алекс припарковала свою машину. Когда я ступил на вторую ступеньку, раздался глухой стук. Красная машина, которую я видел недавно припаркованную в неположенном месте, на огромной скорости выехала на противоположную полосу и, мчась вперед, сбила Алекс. Ее тело подбросило на несколько метров вверх. Машина, не останавливаясь, поехала дальше. когда Алекс ударилась о крышу автомобиля и кубарем отлетела на несколько метров в сторону. Раздались крики прохожих, проезжающие мимо машины остановились. Из них вылезли водители, которые побежали к пострадавшей. Всю округу наполнил шум и крики, но лишь малая часть этих звуков доходила до моего сознания. Казалось, что все время замедлилось, звук отдавался ужасным басом, все люди двигались не быстрее улитки после дождя. А тело Алекс продолжало неспешно катиться на асфальте. Краусан медленно выпал из моих рук. Время или мое мышление вернулось к нормальному состоянию. Я мог сейчас трезво взглянуть на вещи, происходящие вокруг меня. «Алекс!» — громко крикнул я, бросившись к неподвижному телу, и повторил уже тише. «Алекс!» Толпа, подошедшая к ней, расступилась, позволяя мне подойти к своей любимой. «Да что вы тут стоите? Живо врача сюда!» Я взял руками ее лицо, которое сейчас было наклонено на бок, и повернул к себе. Два моих пальца инстинктивно оказались на шее, пытаясь нащупать пульс. Под чувствительными подушечками пальцев я явно ощущал повторяющиеся удары, которые свидетельствовали, что Алекс все еще жива. «Боже, она жива, жива!» — крутилось у меня в голове. Я окинул взглядом тело, замечая множество кровавых потеков. Те места, на которые пришлись многочисленные удары, просто лопнули под приложенной на них силой. Ее ноги и одна рука приняли неправильное положение, а из правой ноги, ближе к тому месту, где должна находиться чашечка, торчал, словно белое лезвие кинжала, острый кусок сломанной кости. Полученные травмы были фатальными, и я, как отличник биологии и химии, человек, который получил за это грант и предложение работать на фармацевтическую компанию Umbrella, видел, что полученные травмы несовместимы с жизнью. Это большое чудо, что при аварии голова оказалась лишь слегка царапанной, а сердце осталось неповрежденным. Оно продолжало качать кровь по организму, чтобы выплеснуть ее из многочисленных ран. Но я отказывался смириться. Вера — это последнее и самое важное, что можно отнять у человека. Все научные постулаты и здравый смысл сейчас были для меня ничем. Я, как мальчишка, стоял над нею, надеясь и веря, что все будет хорошо. И Алекс выживет.